во всем своем величии». И она, вскочив, летит навстречу входящему в столовую Гумилеву. Но он, не обращая на нее внимания, быстро оглядев столовую, идет прямо ко мне в своей оленьей дахе, держа оленью шапку в руках. Гумилев против своего обыкновения не здоровается со мной церемонно, а заявляет: «Вас-то я и ищу, вас-то мне и надо. Кончайте скорее вашу кашу и идемте». От радости. Я всегда испытываю радость при встрече с ним, в особенности, если это, как сейчас, неожиданная встреча. Каша сразу перестает казаться вкусной. Я стараюсь как можно скорее покончить с ней. Оставить ее недоеденной я все-таки не решаюсь. Я так тороплюсь, что боюсь поперхнуться. «Идемте», — нетерпеливо повторяет он, уже направляясь к выходу. И я иду за ним. В прихожей я надеваю свою котиковую шубку с горностаевым воротничком, нахлобучиваю прямо на бант круглую котиковую шапку, очень быстро, не тратя времени на ненужное предзеркальное кокетничанье. Но Гумилев, хотя он и спешит, все же останавливается перед зеркалом и обеими руками, как архимандрит Митру, возлагает на себя свою ушастую оленью шапку. Сколько раз мне приходилось видеть, как он самодовольно любуется своим отражением в зеркале, и я все же всегда изумляюсь этому. Должно быть, его глаза видят не совсем то, что мои. Как бы мне хотелось хоть на мгновение увидеть мир его глазами. Мы выходим на темную бассейную. Идет мокрый снег. Как холодно и бесприютно. А в доме литераторов было так тепло, светло и уютно. Зачем мы ушли? Куда мы идем, Николай Степанович? Он плотнее запахивает полы своей короткой дахи. «Любопытство вместе с леностью, мать всех пороков», произносит он доктринальным тоном. «Вспомните хотя бы Пандору. И не задавайте праздных вопросов. В свое время узнаете и прибавьте шагу». Я знаю по опыту, что настаивать напрасно, и молча шагаю рядом с ним. Мы идем вверх по бассейной, а не вниз, значит, не ко мне и не к нему, но куда? Мы сворачиваем на Знаменскую. Тут, в бывшем Павловском институте, когда-то помещалось «Живое слово», с которого началась моя настоящая жизнь. Теперь «Живое слово» переехало в новое помещение возле Александринского театра. Я в нем больше не бываю. Оно — обманувшая мечта. Из него за все время его существования ничего не вышло. Гора родила мышь. А сколько оно обещало! И как прелестно было его начало! Я не могу не вспомнить о нем с благодарностью. «Какое сегодня число?» — неожиданно прерывает молчание Гумилев. «15 октября», — с недоумением говорю я. Гумилев, не в пример очень многим, ведь календарей больше нет, всегда точно знает, какое сегодня число, какой день недели, и даже определяет время без помощи часов. «А что случилось в ночь с 14 на 15 октября 1814 года?» — спрашивает он. Я растерянно мигаю. Это мне неизвестно. Наверное, что-нибудь касающееся Наполеона, Ватерлоо, отречения или вступления русских войск в Париж? Но почему в ночь на 15-е? Нет, русские войска вступили в Париж днем и, кажется, весной. «Не знаете? События, касающиеся непосредственно нас с вами». «Ватерлоо? Вступление русских войск в Париж?» «Предлагаю я неуверенно». Гумилев смеется. «С каких это пор армия вас непосредственно касается? Нет, нет, совсем нет. Бросьте проявлять ваши исторические познания, которые у вас, кстати, слабы. Слушайте и запомните. Он вынимает правую руку, засунутую в левый рукав дохи, как в муфту, и, подняв длинный указательный палец, произносит: «Слушайте и запомните!»